В Сокольниках собралось на удивление много народу, откликнувшегося на вчерашний анонс под конец времени об открытии памятника Никите Сергеевичу Хрущеву. Голоса, судя по полученной с утра папочке, не отказали себе в удовольствии позубоскалить, обвинив товарища Андропова в подготовке почвы к строительству памятника самому себе. А я и поставлю, разве не заслужил? В версии из этой реальности, по крайней мере. И потомкам накажу себе поставить, когда в глубокой старости умру от совершенно естественных причин. Я тоже заслужил. Но это все потом. А пока дослушиваем речь космонавтов из первого отряда. Не отказали в просьбе приехать и сказать по паре фраз. Далее речь толкнула Екатерина Алексеевна. Это со слезами на глазах. Она Никите многим обязана, поэтому грустит больше всех. В конце я, поблагодарив всех пришедших почтить память. Далее семья Никиты Сергеевича потянула за веревки, и скрывающая трехметровую бронзовую статую тряпица опустилась на землю. Вот он, товарищ Хрущев. С характерной жизнерадостной рожей в левой руке держит «Восток-1», в правой — початок кукурузы. Я же не вру. Как обещал, так и сделал. У его ног по колено хрущевки, а за спиной ощетинились ракетами пусковые установки. Из кармана пиджака свисает колбаса с маленькой надписью «Китовья». На плечах, спасенные в ходе последнего рейда перед пенсией, дети в пионерских галстуках. На постаменте ФИО, годы жизни и длинный список регалий. Присутствует и эпитафия. Живому воплощению диалектики от благодарных потомков. По-моему, получилось замечательно. И долгие часы споров со старшими товарищами, изо всех сил пытающихся зарубить клоунаду, выхолостив концепцию до стандартного лысого мужика в пиджаке, того стоили. Поаплодировали, почтили покойного минутой молчания и под советский гимн погрузили памятник в кучу гвоздик. Все. Моральный долг перед товарищем Хрущевым отработан полностью. Земля пухом, Никита Сергеевич, и прости, если что не так.